Глава 40. Радар слабо попискивал, отмечая далекие суда, которые следовали на безопасном от Уиндера расстоянии. Двигатели работали ровно, и до заправочной станции оставалось не более 1,5 часов. «Неужели я так и заработаю свои 200 тысяч?» — зевая, подумал Джек. Он уже выспался, поел, потом полистал старые газеты, которые притащил Байрон. Теперь делать было совсем нечего, и оставалось только ждать. Чтобы скоротать время, Джек еще раз поел, и спустя 1/4 часа его обнаружил диспетчер заправочной станции. «Ответьте Ванессе». «Привет, Ванесса, я курьерский борт 2978. Какие услуги требуются? Заправка, осмотр и больше ничего». «Окей, курьер, правь сектор 4, там тебя примут». Джек включил посадочный радар, но сигнальная лампочка не зажглась. Сначала Джек заволновался, но потом вспомнил, что на месте прибора навигации у него теперь располагается пушка. Он вздохнул и начал наводиться на сектор вручную. Яркая звездочка Ванессы горела все ярче, и вскоре уже стали видны ломаные очертания бесформенных модулей. Жизнь на заправочной станции била ключом. Почти все цепочки причалов были заняты, а движение было такое, что Джеку приходилось держать ухо востро. Открытая волна эфира была наполнена голосами капитанов, и это напоминало гомон в какой-нибудь пивной. «Эй, на калоше! Огней не видишь! А ты куда прешь поперек посадочного вектора? Ну-ка, проваливайте с моего причала, я тут всегда швартуюсь. С чего это вдруг нас поставил сюда диспетчер?» Ориентируясь на подсветку 4-го сектора, Джек осторожно вел свой Уиндер, стараясь держаться подальше от скопления судов. Пару раз ему пришлось огибать длинные корпуса военных крейсеров с опознавательными знаками Империи Нового Востока, Республики Торос и Промышленного Союза. Ванесса была последним международным пунктом перед районом новых колоний, и военные суда присутствовали здесь как гаранты интересов своих государств. Наконец, Джек увидел большое светящееся панно с цифрой 4. Когда он приблизился к сектору на 0,5 километра, над причалом, приглашавшим на швартовку, замигал зеленый огонек. Джек завел Уиндер в ячейку, магнитные буксы громко лязгнули о борт судна, в рекордные сроки к двери присосался переходный шлюз, и над дверью загорелась синяя лампочка, что говорило о возможности безопасного перехода. Джек сунул в карман служебную карточку и направился было к выходу, но с полпути вернулся и достал из-под подушки пистолет.